Точно их своим колдовством найдешь, точно, несцы. Главное, между собой не передеритесь, как их найдем. Не парься, перетерпим мы твоих ведьм, ответил мандолорец и нажал кнопку открытия задней аппарели. Мы по одному сбежали и прыгнули в пустоту, включая ранцы и направляя свой полет в условный центр зоны поисков, чтобы тут же вырубить их и продолжить свободное падение. Не только мандолорцы учились гонять одаренных, я тоже не брезговал перенимать их навыки, хотя пока что летал в лучшем случае средне. Поверхность Нокса выглядела красиво, золотые поля пшеницы, зеленые луга и леса, синие ленты растительных каналов на закате, а мы несли на нее огонь и смерть. Впрочем, рефлексировал я лишь пару секунд, а потом подправил полет коротким импульсом двигателей ранца. Нечего здесь жалеть, эта планета заслужила то, что получит, более того, это пойдет ей на пользу. Да, лекарство бывает горьким, а хирурги вовсе иногда отнимают конечности, чтобы спасти пациенту жизнь. Вот и мы отнимем пациенту прогнивший правящий класс. А дальше пусть орден разбирается, раз уж всю кашу заварил. Наконец я почувствовал, где наши беглянки, и произнес по связи: парни, поворот на 2 часа на запад, примерно 25 километров от центра зоны поисков. Мы скорректировали курс и вскоре приземлялись среди деревьев. К счастью, все были опытными бойцами и от встречи с ветками никто не пострадал. Джедайка и ученица стояли перед нами спина к спине и, похоже, с испуга даже забыли, что вообще-то чувствуют рядом с собой еще одного светлого одаренного. Одна сжимала в руках рукоять включенного светового меча, вторая переводила пистолет с одного мандо на другого. «Вы тряхните штаны, девочки, мы вас спасать прилетели», — выдал Перлгару. «Не сцепятся они, млять, потерпят они, млять». Я скороговоркой доложил на орбиту, что цель найдена, снял шлем в знак добрых намерений и сказал: «Расслабьтесь и опустите оружие, вы же меня чувствуете». Дамы перенесли взгляд на меня, мелкая заодно с прицелом. Ну да, не в джедайской яхламиде, а в броне и с ранцем за плечами. Похоже, картинка от глаз и ощущения от силы настолько противоречили друг другу, что мозги у них немного подвисли. Это, наверное, как прикоснуться к металлическому крылу машины, но внезапно ощутить под пальцами густую шерсть. Рыцарь Мерха напряженным голосом спросила джедайка: «Он самый, или вы ее дождали?» «Ну и шуточки у вас», — ответила она через секунду и, наконец, выключила меч. Правда, из рук не выпустила. «Внешнее кольцо меняет разумных», — пожал я плечами. «Насколько сильно?» — спросила ученица, опуская оружие. «Раньше я был коруном», — прозвучало от джедая с абсолютно серьезным лицом. Правда, через секунду Гарул испортил момент, заржав. Девушки тоже наконец улыбнулись. «Ладно, давай-ка раненую руку», — сказал я, подходя ближе и доставая бактопластырь. Девочка подчинилась, и я обработал рану, заодно применив целительную технику. «А теперь давайте выбираться к основным силам. Гарул, командуй и назначь ответственных за девчонок. Авс, Ян, Дор, Циви, хоть на горбу их тащите, но чтоб не отставали. Давайте ходу». Темп мы взяли бодрый, мандо подхватили усталых джедаек под локти и действительно тащили вперед. Минут через 10 раздался вызов на командной частоте: «Буалгарул, впереди вас до роты противника, держите целеуказание. Крис уже накрыл штаб, они без связи, так что валите их и двигайте дальше. Все потом меньше ловить». «Принято», — ответили мы хором. «Что такое?» — спросила Клаудия, двигающаяся в 2 шагах. «Сейчас немного постреляем в ваших обидчиков. Сидите с сопровождающими и не отсвечивайте», — ответил я. На канале роты раздался голос Гарула: «Парни, там с орбиты видна большая поляна, они покидают место привала. Взлетаем, накрываем их гранатами сверху, приземляемся в лесу по периметру и идем добивать, заодно чистя часовых и секреты». Минут через 5 старший из мандолорцев дал команду на взлет, мы пронеслись между деревьями к небу и закидали лагерь гранатами. Попасть в воздухе по нам никто не успел, с теми, кто был под ветками деревьев, пришлось немного повозиться, 3 мандо легко ранили. К счастью, ничего такого, с чем не справился бы бактопластырь из индивидуальной аптечки. Добивать на самой поляне почти никого не пришлось, лишь несколько выстрелов милосердия и все. Гранат мы такой толпой накидали знатно и накрыли лагерь довольно равномерно, сходящиеся взрывные волны и осколки сделали свое дело. Мда, это вам не 2 девушек гонять, будь у меня в противниках одаренный с мечом, я бы, конечно, ни за какие шиши не пошел в бой с такой тяжестью за спиной, но против обычных разумных с ранцем все прошло хорошо. Девушки, кстати, поляну прошли не без трудностей, Каким-то образом даже в окончательно опустившейся ночной темноте всем было заметно, что джедайские ведьмы позеленели. К тому же младшая на полпути вывернулась наизнанку, немного попав Дору на сапоги. Он от комментариев удержался, чай не в первый раз новобранцев видит в такой ситуации. Дальнейший путь прошел на удивление спокойно. Оставшийся, стараниями Криса, без командования враг никого на перехват не выдвинул. Вскоре мы соединились с основными силами, а выйдя из-под сени деревьев на поля забрались на борт К-9 и с комфортом прилетели в лагерь нашей маленькой армии. Мы с Гарулом отчитались перед Бо в ее палатке, хотя по большому счету она и так все знала. Но порядок есть порядок, дисциплина и соблюдение уставов начинаются с командиров. Затем я отправился проведать спасенных. Учительница и ученица уплетали пайки, сидя вокруг костра вместе с ополченцами, солдатами и мандолорцами. «Ну как вы?» – нормально, ответила Клаудия, проглотив очередную порцию еды. «Главное, жить будем». «Это радует», – ответил я, распаковывая свой сухпаёк. «Как вообще вышло, что с тобой целая армия прилетела? Да еще и мандолорцы тебе подчиняются?» «Так он из наших, вот и подчиняемся», – сказал один из мандо. «В смысле?» – спросил уже я. «Да брось, твое высочество. Все уже давно пронюхали, что тебя колдуны к себе с мандола разобрали. Колдун не может править мандолорцами, ты не можешь стать клятвопреступником и предать этот ваш колдовской ковен, но ты все равно наш, таков путь». Учительница и ученица смотрели на меня, слегка округлив глаза, а я держал морду кирпичом и думал о величине пистона, что по возвращению на Элхамбру вставлю Иру. Собирал он слухи, млять, да только не те и не там, где надо, но и съезжать с такой легенды нельзя, неразумно, она меня ни к чему не обязывает. Она выводит моих родителей в этой галактике из-под любых возможных ударов. Если меня, как и Энакина, какой-нибудь ситх решит поискушать темной стороной, да и в конце концов просто тупо удобно. Колдун не может править мандолорцами, быть мандолором, но он будет куда более уважаем, если он тоже немного мандолорец, а лучше не немного. Болтайте об этом только поменьше. Так надо, потом поймете, наконец, ответил я. Все вокруг костра серьезно кивнули. А у меня наконец начался ужин. Война войной, прием пищи по расписанию. Глава 29. Война есть продолжение политики иными средствами. Карл фон Клаузевиц. Проснулся я рано, до рассвета еще было полтора часа, пожевал сухпа и пошел проверить часовых, раз все равно поспать мне не грозит. Для охраны лагеря применялось множество технических средств, но живого разумного мы на них окончательно менять не спешили. Дублированная система была куда как надежнее. Я бы с удовольствием добавил к ней и животных, еще по прошлой жизни знал, что для диверсанта злейший враг правильно обученная караульная собака, а не технические примочки, но подходящих животин у нас в наличии не было, надеюсь, еще появится. Часовые бдели на замаскированных позициях, спящих не было, что не могло меня не радовать. Повезло мне все-таки с Бо, такого толкового командира еще поискать. Тем более она продолжает свой профессиональный рост, командуя все большим количеством разумных и выигрывая все новые бои. Хорошо бы так шло и дальше, замес на Набу все ближе, за ним еще и клоническая война. Было бы идеально выбить ей должность начштаба при моем формальном главенстве и сидеть в боевой медитации, пока она выигрывает битву за битвой против жестянок. Хотя там на стороне Кайнес вроде не только ведроиды были, но и вполне себе биологические солдаты с миров сепаратистов, просто в фильмах этого не показали. Мандоларку я нашел в штабе, попивающую каф. Бодрого утра. Как прошла ночь? Неплохо, с орбиты и смла раскатали всех в предгорьях, с утра туда уйдет 3 роты ополченцев решать вопрос с недобитками. Ну а нам пора идти на Аделаиду. Оттуда, кстати, ночью пытались валить, но после обстрела дороги, осознали, что идея так себе. Неприятно, но необходимо. Наверняка куча некомбатантов на панике, но с ними мог уйти и тот же герцог. Много народу-то погибло, да не особо, в соответствии с твоим приказом флот по дорогам огонь переносил к городу постепенно. Но идиоты, разумеется, нашлись. Ничего, сегодня окружим город сетью постов и откроем зеленый коридор. Вальд, правда, со своими, наверное, умом тронется их фильтровать. Ничего, Ир толкового зама с нами отправил, справится. Главное, чтобы их теперь за городскую черту вообще начали выпускать, а то могут додуматься прикрыться живым щитом. За сутки вряд ли сообразят, а уже следующей ночью мы начнем штурм, чтоб не окопались. Тебе виднее, ответил я. Нечего лезть со своим авторитетным мнением к куда большему специалисту, чем я сам. Если Бо считает, что такие ее действия приведут к наиболее быстрой и бескровной победе, значит так оно и есть. Нужно, чтобы твоя подружка сделала обращение к городу. Меня пытались подло убить, нас интересуют только виновные в преступлении и все такое. Ты при Дженни такого не ляпни, волосы мне на жопе выдерет. Кстати, вспомнишь солнце, вот и лучик, джедайки идут сюда. Как раз нарисуешь им задачу. Ох уж это ваше колдовство. Меньше чем через минуту я вышел из штабной палатки, чтобы провести наших гостей через охрану. Пропускной режим есть пропускной режим. Доброго утра, девочки. Как твоя рука, Быти? Гораздо лучше. Вы ведь применили целительную технику? Да. Пойдемте, у нашей командующей есть к вам дело. Точнее, скорее к Клаудии, но тебе тоже полезно послушать. А разве не вы тут командуете? Спросила девочка, слегка покраснев. Я принц-консорт и командующий флотом, а во всем, что касается наземной войны, старший Эбо. Ну и заодно она наш министр обороны. В целом мы так и остались партнерами, как когда были просто наемниками. С этими словами мы вошли в палатку, но чувствую, вопросы мне юное создание еще задаст. Ну да Падавану положено изучать мир вне храма. Доброго утра. Как отдохнули? Спросила Мандоларка, имея столь строгий вид, будто профессор задает вопрос на экзамене. Суровый такой препод в броне и со стволом. Спасибо, хорошо, ответила джедай-консул. Рада, что вы пришли сами. Чтобы было проще вывести гражданских из города, нужно, чтобы ты состряпала обращение к аделаидцам, как пострадавшие от попыток тебя убить. Что, мол, нам только арестовать их правительство нужно. Будет неплохо, если после него и их силы правопорядка будут предпочитать сдаваться, а не драться до последнего выстрела. Справишься к обеду? Не знаю, я как-то ни разу не писала обращений к городам, которые хотят штурмовать. Лучше бы справилась, так погибнет меньше разумных с обеих сторон. Мы сумеем, учитель подала голос ученица. Рада, что твоя воспитанница в тебя верит, тебе тоже стоит. Какие-нибудь вопросы? Что вы собираетесь делать с герцогом? Казнить, разумеется. Как и всю их правящую верхушку, ответил я. Без суда? А у тебя есть сомнения, что задействовать все силы правопорядка для твоей поимки могли только те, кто правит планетой? Нет, но это как-то неправильно. Есть же законные процедуры. В соответствии с законной процедурой ты должна лететь к юстикам. А они спустят дело на тормозах, это ж не какие-то пираты, а легитимное правительство планеты. Потом лететь на Корусант, выступать перед Сенатом. Они пообещают отправить сюда и к юстикам по комиссии, когда согласуют их состав, а это не быстро. Потом будут разбираться полгода. Возможно, кому-то из корпуса юстиции объявит взыскание, может даже уволит. Герцог скорее всего договорится с комиссией, подмажет кого надо, и они вместе найдут какого-нибудь козла отпущения. Скорее всего им объявит того, кто командовал твоей поимкой в предгорьях. Ему Крис все равно уже башку прострелил в их штабе, возразить он не сумеет. Ордену выплатит компенсацию за недоразумение. Подобные ухари уверятся, что грохнуть джедая с Падаваном в порядке вещей, только лучше не палиться, а то придется денег отдать. Конец в деле, которое кристально ясно. А вы просто прострелите голову герцогу с министрами, и проблема решится. Ну вообще у нас планы на несколько большее количество крупных шишек. И на это их сопротивление, которому оставшиеся аристократы передадут всю полноту власти. А тебе придется провести здесь какое-то время, чтобы ситуация потеряла свою остроту. Вот тут можешь смело применять законные процедуры и дипломатию. Пока они помнят наш визит, все будут законопослушны да нельзя и договороспособны до тошноты. Власть на штыках не держится долго, глубокомысленно изрекла Клаудия. Ты искажаешь смысл поговорки. Она звучит: власть на одних штыках не держится долго, власть без штыков невозможна. Очень малое количество разумных способны соблюдать законы, если власть никак не наказывает за их нарушение, и герцог точно не из этих святых. А теперь рекомендую поторопиться, ты тратишь время, и до обеда его остается все меньше. Клаудия резко кивнула головой и вышла быстрым шагом, ученица последовала за ней. Похоже, убедить джедая-консула мне не удалось, а жаль. Впрочем, впереди темные времена, жизнь докажет ей мою правоту. Только вот не уверен, что девчонки переживут приказ за номером 66. У вас там все такие? Спросила Бо. Есть и похуже, ты совсем фанатиков дипломатии и законности не видела. Хотя адекватные тоже встречаются. И как такие наших предков победили? Те, кто в тех войнах дрался, сейчас крутились бы в могилах, если бы джедаев по обычаю не сжигали. Вскоре подтянулись штабные офицеры, а я с ротой Ричарда отправился к будущему зеленому коридору, который проходил по главной дороге из города. Сгоревших спидеров и вправду на ней было немного, причем в это были машины представительского класса. Вероятно, господа в приказном порядке оставляли слуг стеречь свое добро, а сами решили свалить от греха подальше, пусть быдло рискует головой, а хозяева жизни могут и в загородной резиденции посидеть. Это какую же наглость надо иметь, чтобы даже при стрельбе не разворачиваться, или уверенность в собственной исключительности. Хорошо, на воздушном транспорте не решились рвануть, сбивать не пришлось. Блокпост организовали быстро, окапываться все умели, хотя я сделал в голове пометку, что в будущем нам нужно больше инженерной техники. В этот поход мы ее взяли в смешном количестве. Ранец я пока оставил и сейчас рассматривал город через оптический прицел. Барокко здесь цвело и пахло, хотя называлось по-другому. Статуи, лепнина, шпили на крышах. Даже доходные дома на окраинах, где снимались квартиры всякими халдеями, здесь внешне были выдержаны в общегородском стиле. Но и драли за них ценник по самое не могу. Чем-то все это напоминало мне истории о дореволюционном Петербурге. Хотя, может, я и не прав, не жил сам в то время. Вскоре после обеда мы начали транслировать сообщение Клауди, повторяя его по кругу. Я погрузился в боевую медитацию, но не пытаясь в этот раз увеличить эффективность своих войск, а стремясь хотя бы просто дотянуться до эмоций жителей города. Через некоторое время мне это удалось, горожанами владел страх. Страх отвечать за свои деяния у аристократов, страх их прогневить у слуг, страх, что когда они пойдут из города, мы снова начнем стрелять, страх сил правопорядка умереть, как их коллеги вчера. Но были и слабые искры надежды. Клаудия отлично владела словом, ее речь была проникновенная и находила отклик у людей. Я осторожно попытался раздуть эти искры в маленькие теплые огоньки свечей. Главное не переборщить, они должны бояться, но поверить, что спасение рядом, надо всего лишь послушаться и уходить из города пешком. Проблемы грозят только власть имущим, их просто проверят и отпустят. Мне нужны послушные пленные, а не преисполненные надежды бойцы. Кажется, мне удалось соблюсти баланс. Надо стал нагружаться рюкзаками с едой и водой и двигать прочь от своих домов. Кажется, некоторые местные менты под шумок тоже дезертировали. Это хорошо. Плохо, что я достаю только до ближайшей окраины, дальше лучше пока не пытаться. Могу и не сработать так аккуратно. Люди уходили из города, пешком в колонну, вдоль дороги стояли наши ПТРы, на случай, если кто-то решит передумать следовать инструкциям. В лагере пленных их ждало несколько зон, разгороженных колючей проволокой, растянутой кольцами по земле. В приемнике их распределяли, слуг и работников сферы обслуживания, а также различных сантехников, водителей и электриков отпускали на все четыре стороны. Рекомендовали связаться с друзьями и родственниками из провинции, чтоб заехали за ними на тех же спидерах, чтоб не пешком от лагеря топать. Безопасников до выяснения собирались сажать в две зоны, для рядовых и для офицеров. Вторая, правда, пока была пустой, да и в первой дезертиров собралась до обидного мало. Аристократы должны были сидеть в своей зоне. Если всякой мелочи ничего особенно не грозило, то больших шишек мы планировали раскулачивать со всей безжалостностью. Их сила в том числе и в финансах. Оставим все как есть, хатта с два новое правительство сопротивленцев что сделает. А вот с обнищавшими и запуганными аристократами уже можно будет иметь дело. К тому же я не сомневался, что мелкая аристократия увидит шанс для себя в этой ситуации и будет играть против некогда богатых и влиятельных коллег, которые раньше смотрели на них, как на бантопода. Разумные везде одинаковы. Исход из города все продолжался, хотя к ночи я не накрыл даже половины центра. Похоже, хватило информации, что мы никого не расстреливаем и всячески не зверствуем. Некоторые бойцы разве что провожали сальными взглядами симпатичных девушек, но дальше дело не шло. Бо давно пообещал отстреливать насильникам яйца, а за несанкционированный грабеж отрезать руки по плечи. Все знали, что слова у командира с делами не расходятся. Как знали и то, что их доли трофеев хватит и на девок, и на остальные хотелки. К ночи, похоже, правительство наконец вышло из ступора, объявило комендантский час, а силы правопорядка разогнали всех по домам. Обидно, мы надеялись, что их растерянность продлится дольше. Но народа из города ушло все равно прилично. Хорошо, хоть этот обитель слуг и господ вообще не велик. Бо приняла волевое решение перенести штурм на утро. Нечего упускать инициативу, и так времени немало потеряли. За час до рассвета мы начали обстрел окраин со стороны главной дороги, к как наиболее опустевший, а сами выдвинулись под прикрытием огня на штурм. Я шел в первых рядах с мечом в одной руке и пистолетом в другой. Меч, правда, пока не включал, чтобы не вызывать огонь на себя, не надо мне такого счастья. Добежали мы до огневого рубежа быстро, дальше начали двигаться мелкими перебежками, подавляя своим огнем противника. Самый первый этап штурма прошел штатно, враг толком окопаться не успел, каждый дом не был превращен в маленькую крепость. Первый рубеж вражеской обороны был подавлен гранатами, потом мы заняли здания на окраинах этаж за этажом. Я радовался телекинезу, тому что выше пятиэтажек здесь ничего не построено, а мечом уже можно и отбить шальной выстрел, о котором предупреждает боевое предвидение. Впереди продвигалась наша кадровая армия, за нами занимали территорию ополченцы и искали недобитков, мандо пользовались своей мобильностью и качественно усиливали натиск, когда какая-то из частей натыкалась на серьезное сопротивление. Продвижение шло быстро, это не Сталинград времен Великой Отечественной, где одну улицу проходили месяцами, к обеду мы уже были в центре города, пошли особняки богатых семей. Здесь мы столкнулись не с силами правопорядка, а с частной охраной из наемников. Стало сложнее, мы начали вязнуть в позиционном бою. Один особняк я взял на джедайских способностях и броне, пробежав в ускорении простреливаемое пространство, петляя как заяц. Даже несмотря на свои способности, от двух выстрелов меня спасла именно броня. Один пришелся в грудь, второй в бедро, уж очень плотным был огонь. В относительной безопасности я себя почувствовал, лишь запрыгнув в окно второго этажа и порубив мечом двух солдат в помещении. Дальше стало проще, все-таки мне куда проще драться на коротке, заодно кидая гранаты и отправляя те, что кидают в ответ, обратно адресатам все тем же телекинезом. Но по окончании зачистки здания решил, что ну на юг такие эксперименты, пора вызывать поддержку с воздуха и решать вопрос по-серьезному, не так тут много ПВО, да и мы проход расчистили. Поддержка не заставила себя долго ждать, заодно по зачищенной территории БО провела наши ПТРы. Сколько-нибудь близко мы их в контакт не вводили, но когда здание с километра по улице начинает обстреливать плазменная пушка, в дуло которой почти можно сунуть кулак, это тоже неплохой аргумент. Наконец мы перемололи путь через особняки до главной городской площади перед Герцогским дворцом. К счастью, после первого налета ареста начали сдаваться, хотя и не все. Обстрел мы снова дополнили атакой с воздуха, а потом рванули на штурм. В первой волне в этот раз шли только Мандо и я, как способные преодолеть расстояние до цели быстрее всего. Дальше снова дело пошло легче. Герцога мы выковырили из подвала через полчаса и с помощью доброго слова и звездюли уговорили призвать защитников города сложить оружие и объявить полную и безоговорочную капитуляцию. Вторая мера воздействия, возможно, была лишней, он и так визжал, что сдается, но народ, разгоряченный боем, не миндальничал, а я никого не останавливал. Уж очень много народу мы сегодня на тот свет спровадили из-за этой скотины, не говоря о том, что у нас тоже были потери. После обращения герцога по каналам защитников города сдались почти все, несколько очагов сопротивления мы подавили за пару часов. Среди них было и своего рода торговое представительство, которое искупало у местных живой товар. К счастью, там удалось взять нескольких живьем, их нашим особистам тоже предстоит потрясти. Но аккуратно, рано еще с хаттами отношения рушить. Надеюсь, хоть это подчиненные не джабы, а кого-то другого. Было бы обидно платить ему компенсацию за трупы, чтобы продолжить вести дела с этим слизняком. После трудного дня я до утра завис в лазарете с ранеными, применяя одну целительную технику за другой. К счастью, наши бойцы были хорошо снаряжены, в том числе и броней. Полостные операции меддроиды сделали не очень многим, в основном были ранения рук и ног. Но утром я просто вырубился на одной из лазаретных коек, когда стало понятно, что никто больше не собирается умирать. Сил куда-то идти уже не было, хотя я опасался, что будет хуже. Но слава силе обошлось без разрывов капилляров от перенапряжения. Возможно, я стал крепче, побывав тогда немного за гранью своих возможностей, возможно, дело в целительных техниках, которые я сейчас использовал. Сил обдумывать это у меня тоже не было, мозг отключился. Проспал я 15 часов, встал после этого вполне бодрым, и первым делом содрал с себя заляпанную грязью и кровью броню. Вчера сначала мчался к раненым, потом стало не до таких мелочей, а перед сном мне просто уже было положить на все. Отмыв сначала себя, а потом и свою одежку, я двинул к штабу узнать последние новости. Бо как будто никуда не уходила из палатки, хотя было подозрение, что она уже квартирует во дворце. «Доброго, как наши дела?» «Доброго, нормально, город под контролем, Вальд трясет пленных и пользует герцога в мирных целях, сопротивленцы вылезли из нор и общаются с твоей ведьмой. В общем, жизнь налаживается. Сам-то как? Нормально. А что с герцогом-то? Надеюсь, я понял про него с Вольтом неправильно». Бо слегка хихикнула и начала объяснять. «Вы его аристократическую харю отрихтовали, безопасник немного добавил, когда колол, а потом посмотрел, как красиво все получилось и решил использовать как наглядный пример. Теперь заводит в комнату для допросов очередного ареста из одиночки, герцога под наркозом на его глазах освобождают от ремней, а потом волоком тащит тушку на выход. Свежий арест усаживается на окровавленный стул и фиксируется теми же ремнями, а потом начинает со всем рвением отвечать на вопросы и называть номера счетов, даже почти без воздействий по лицу. Только на герцоге и стуле приходится краску подновлять, старая-то кровь давно засохла бы». Я заржал и сквозь смех выдавил: «Вольту надо методическое пособие по мирному использованию правителей планет на пользу обществу написать». Подая ему идею, усмехнулась Мандоларка. «Утро нового дня началось неплохо, кажется, самое сложное для меня на Ноксе заканчивается, но уже вот-вот начнется для Клауди. Надеюсь, она сделает свою часть работы хорошо». Глава 30. Дипломатия – это искусство поглаживать пса, пока не будет готов ошейник. После штаба я вернулся в госпиталь. Раненые были стабильны, пора было писать план их эвакуации на корабли и сосредоточиться на приведении в порядок тяжелых. Все-таки ускорения у нас при выходе на орбиту приличные, как бы чего ни вышло. Первым пунктом занялся наш начмитель Лямхлот, один из бывших сотрудников Пенса в его клинике, второй по понятным причинам выпало мне. Еще одна проблема, кстати, Руперт по-прежнему владеет частной клиникой, хотя министр здравоохранения. Понятное дело, что он не самоубийца, мутные схемы для своего обогащения крутить не будет, но все равно как-то нехорошо. Возможно, в будущем есть смысл заменить его как раз на Хлода, а Пенсу подкинуть деньжат, чтоб не обижался и развивал частную медицину. Может быть, кстати, есть смысл порыться в джедайских архивах, там содержится страшное количество информации, в том числе и по медицине, возможно, что-то станет для него хорошим подспорьем. Совсем идеально было бы, если бы к нам начался медицинский туризм. В тот же Питер в моей прошлой жизни народ катался из Финляндии зубы полечить, многие обеспеченные люди из России ездили на операции за рубеж, может и тут что-то выгорит. После полудня меня посетила Бити. «Здравствуйте, рыцарь Мирха». «Привет, лучше кстати зови меня Алом, тут все так привыкли». «Как твои дела?» «Неплохо, только учителю не до меня, все разговоры разговаривает с разумными из сопротивления». «А что вы делаете?» заинтересовалась она. «Чем я занят?» «Лечу наших бойцов. Целительные техники позволяют ускорять заживление тканей и органов, чтобы они смогли быстрее отправиться на орбиту», ответил я и принялся наводить каф. «Надо сделать перерыв и заодно сожрать чувака в будешь?» «Да, спасибо», ответила девочка, слегка покраснев. «Да уж, с социализацией вне храма у падаванов бывают мелкие трудности. Держи кружку. Разговоры разговаривать, кстати, тоже нужно. Твоя учительница занята важным делом. Когда смолкают пушки, начинается работа дипломатов. Скажите, а это все вообще было обязательно? Я имею в виду войну, штурм города. К сожалению, да. Мы, джедаи, не можем себе позволить в ответ на попытки убить кого-то из нас, просто пойти в Сенат и попросить их примерно наказать покушавшихся, ввести санкции и завести дела через корпус юстиции. Тогда нас слишком часто будут пытаться убивать. К тому же любая дипломатия лучше всего работает, когда слова могут быть быстро подкреплены делами. Ты и сама можешь это проверить прямо сейчас, если сходишь к учительнице с ее собеседниками и сообщишь, что я и остальные элхамбрианцы подумываем не ждать, пока они до чего-то смогут договориться, а просто собрать трофеи и улететь домой. А они пускай решают вопрос с силами правопорядка, разбросанными по планете, сами. Вот увидишь, процесс пойдет быстрее. А вы собираетесь улететь? Да, но не так быстро. Наверное, несколько дней еще тут побудем, проконтролируем разоружение отрядов, о которых я тебе говорил, а потом домой. Меня беременная жена заждалась наверняка. На этих словах глаза Бити натурально округлились. Ну да, джедаям же все это запрещено, надо соблюдать целибат во славу силы. Но как же только и смогла выдавить из себя падаван. Ну вот так, мне вообще ближе традиции карелианских джедаев, чем правила храма. Но это тема отдельного разговора. А сейчас мне пора продолжить работу. Бити меня покинула, а я, дожевывая сухпай, отправился к очередному раненому. Молодому парню прострелили грудь, задев легкое. К счастью, сослуживцы быстро герметизировали рану, а санитар переправил солдата в наш лазарет. Но бедняга все равно едва не отдал силе душу. Повезло, вернется домой живым. Будет потом девкам хвастаться нашивкой за ранение, что в атаку пер, за спинами товарищей не прятался. Когда я заканчивал применять технику, ко мне влетела Клаудия со словами: «Почему вы меня не предупредили?» «Клаудия, в следующий раз, когда ты попытаешься помочь мне угробить пациента, я вызову тебя на поединок и отделаю тренировочным мечом до состояния отбивной. А теперь сообщи мне, пожалуйста, о чем я должен был тебя предупредить?» «Простите, рыцарь Мирха, я не хотела», — смутилась джедайка. «Какая она все-таки еще молодая. Я, правда, в этом теле еще моложе, хотя по сути уже разменял полтинник. Итак, я слушаю», — сказал я, убирая руки с груди парня. «Вы не сказали, что хотите улетать прямо сейчас. Почему?» «Потому что мы улетаем не прямо сейчас, еще несколько дней мы будем на планете. Наши трофеи на орбите еще ремонтируются, не все отряды сил правопорядка разоружены, а сопротивленцы, я так понимаю, не согласовали с вами кандидатуру нового правителя планеты. Но за несколько дней это вообще невозможно, это же не сумочку в магазине выбрать, это новый правитель планеты. Если к вечеру не решат с вами что-нибудь, то я приду и помогу им определиться с выбором. Но лучше бы им все-таки с вами договариваться, дипломатия не мой конек. А пока мне нужно вернуться к работе». «Хорошо», — произнесла Клаудия и ушла. «Досадно, что даже эти борцы с режимом не могут между собой договориться, когда дело дошло до дележки власти. А ведь это не Шитай, где тирании особо и не пахло, борцы действительно настоящие. Мне вспомнилась моя прошлая родина, там ведь тоже некоторые утверждали, что правит тиран. При этом их не смущало, что он позволяет им и в СМИ мелькать годами и акции протеста устраивать. Так год за годом и боролись с жутким и безжалостным врагом. Только перед тем, как я отправился в далекую-далекую галактику, тиран наконец созрел немножко посадить в тюрьму главного борца с собой. Хотя разумным людям очевидно, что с настоящим тираном так долго не поборешься, быстро поставит к стенке, и на акции протеста не выйдешь, расстреляют к хаттовой матери, как на площади Тяньаньмэнь одна восточная диктатура. Хотя из западной стороны моего дома было все неладно с демократией и с свободой. Был художник у нас, всякое устраивал, даже яйца как-то раз свои натурально прибил к главной площади страны, а потом еще и поджег здание кровавой гобни на пол шишечки устроил. Пока гобня чесала репу, переехал во Францию, получил политическое убежище на случай, если слуги тирана решат таки его сажать, и поджег местный банк в знак протеста против того, что банки грабят население. Местные немножко офигели, но посадили борца за решетку, пока еще что-нибудь не выкинул. Сначала хотели пришить терроризм, потом поняли, что художник с придурью, и отправили на принудительное лечение. Так и не знаю, чем дело кончилось, вылечили бедолагу или нет. Ну да тут не художники, как-нибудь приведу их в чувство. А может и сами таки чего-нибудь решат, реально же жизнью за справедливость рисковали, не должны такие люди конченными быть. В вечерних сумерках я наконец дошел до совещательной палатки, кроме джедаек там набралось два десятка людей. Даже странно, что здесь не было экзотов, планета вообще имела на редкость однородное население. «Доброго вечера», — громко поприветствовал я всех. Народ в разнобой ответил. «Меня зовут Алекс Мирха. Впрочем, думаю, все и так в курсе. Итак, правитель и будущий кабинет министров определен, новым герцогом станет барон Амас Энтери», — ответила мне Клаудия. Видимо, указанный барон встал и слегка поклонился. «Кабинет министров согласовывается. Разрешите задать вам вопрос», — подал голос вставший человек. «Разрешаю», — просто ответил я. «Им не стоит забывать, кто тут по-прежнему главный. Сколько кораблей вы оставите оборонительному флоту Нокса?» «Рад, что новый герцог в первую очередь интересуется безопасностью родной планеты. Все корветы, мы заберем только крейсер и фрегат. Также вам останется все оружие сил правопорядка и бюджетные средства. Мы забираем только личные финансы ответственных за покушение на членов Ордена Джедаев». «Но это же грабеж», — воскликнул слегка полноватый мужчина с проседью в волосах. «Видимо, кое у кого уже были планы на дележку чужих денег. Во-первых, у приличных людей принято представляться. Во-вторых, ты, млядь, еще что за клоун?» — резко сменил тон я. «Я граф Жифа. И я заявля договорить у него не получилось», — Ствол пистолета, засунутый в рот, вообще не способствует словоохотливости. Джедайское ускорение позволяет очень быстро сократить расстояние до цели. Порой получается эффектно. Жифа, голос дома на жену повышать будешь. Грабеж это если я тебя сейчас ограблю, а потом пойду грабить всех на планете, чьи деньги стоят моего внимания. Пока что я не хочу этим заниматься, но ты меня провоцируешь. Не делай так. Это понятно? Если да, то моргни. Вот и молодец, сказал я и вернул пистолет в кобуру. Больше никто протестовать не хочет. Отлично. И еще один нюанс. Послезавтра новый герцог и его кабинет министров, а также остальные из вас, лично будут исполнять работу расстрельного взвода для старого герцога и остальных повинных смерти. Благодарите за этот подарок графа. Покидать наш лагерь до этих пор запрещено. У кого-то есть ко мне еще вопросы? Предсказуемо все предпочли промолчать. Ну и слава силе. И спасибо ей, что граф вылез вовремя. Новое правительство надо замазать кровью старого, чтобы не давали воли старой аристократии. Надежнее всего этого добиться, сделав жесткую позицию для бывшего сопротивления вопросам их выживания. Такого не простят, а значит им самим придется додавить тех, кто был в фаворе у старого режима, не идя на компромиссы. А у нас будет железная отмазка, что мы поучаствовали в местном гражданском конфликте, а не просто сходили за зипунами. Сопротивленцы же скоро не признаются, что их к чему-то принуждали даже себе. Человеку гораздо комфортнее думать, что он добился своего высокого места сам, своей борьбой, умом и безжалостностью, а не его туда пропихнули поджопником. Только я лег спать после тяжелого трудового дня, как ко мне в палатку пришла джедайка. «Что же вы творите?» «Алекс», почти шипела она. «Это что? Дипломатия по-мандоларски?» «Это дипломатия по внешнекольцовому, Клаудия. Если вы не забыли, то у меня есть обязательства по защите совсем другой планеты, и я нарушаю их, находясь здесь, пока жду, когда же все со всеми договорятся. А еще я создаю вам райские условия для работы, теперь ведь все они куда охотнее говорят с вами, лишь бы снова не общаться с отбитым мандоларским дипломатом, не так ли?» «Так, но это неправильно. Нельзя же просто всех заставить силой себя слушать, это тупиковый путь. Ну, ситхи, положим, именно так и заставляли. Причем все работало настолько хорошо, что они несколько раз едва не сломили республику. Может, тогда сразу перейдете на темную сторону, раз вы ими так восхищаетесь?» «Я не восхищаюсь, я признаю их сильные стороны, не забывая о слабостях. Что же до силы, я предпочитаю, чтобы одного понимания, что она может быть применена, было достаточно. Или может я расстрелял или ограбил кого-то из ваших друзей?» «Нет, но это все равно неправильно», как-то грустно сказала джедайка, разом потеряв свой запал. «Знаешь, возможно, ты и права», задумчиво ответил я. «Возможно, что неправильно». Клаудия посмотрела на меня с удивлением. «Так зачем же тогда все?» «Потому что твой образ действий тоже ошибочен, как и всего ордена. Я ясно вижу, что он ведет нас всех к краху вместе с республикой. Потому что-то нужно делать иначе. Вот и делаю не по-джедайски, а по-мандоларски. Я ведь не дипломат, мне ближе мечом диалог вести, чем словом». «Ты все же не прав», наконец созрела собеседница, чтобы тоже перестать говорить обо мне в множественном числе и про республику тоже. «Да, сейчас не лучшие ее дни, но это временно, скоро все станет лучше. Время нас рассудит, джедай-консул Клаудиара. А сейчас лучше спать. Если сильно охота продолжить наш спор, приходи завтра с утра на тренировку, разомнемся с мечами, спустим пар и поговорим спокойно. До завтра, рыцарь-джедай Алекс Мирха». «Что ж, остается надеяться, что мне удастся немного повлиять на эту девушку за оставшиеся дни, и она снимет розовые очки со временем. С ними она до приказа 66 может и не дожить, не говоря уже о том, чтобы пережить и его. Так погано вдруг сделалось на душе. Я запрещал себе думать о том, чтобы что-то менять, когда был юнлингом и падаваном. Это был явно не мой уровень. Но сейчас я стал сильнее, соправитель целой планеты, пусть с небольшим населением и у черта на рогах. Смогу ли я что-то изменить, чтобы хоть кого-то спасти и не сдохнуть самому, заодно положив всех своих соратников? По-прежнему у меня нет ответа. Но по крайней мере это уже неоднозначное «нет». Возможно, мне удастся вытащить из этого дерьма хоть кого-то и при этом не увидеть трупы тех же Джайны, Бойкриса. Хотелось бы верить, что возможность появится и ее получится не упустить. Время покажет. С этими мыслями я заснул. Утро снова началось с визита в штаб. Наши дела шли неплохо, с орбиты докладывали, что завтра уже добьют работы на наших новых кораблях и их можно будет довести до Алхамбры, а там уже поставить нормальные мостики. Бо руководил окончательным умиротворением Нокса, Вольт тряс пленных. К счастью, выяснилось, что работорговцы неразумные джабы. Это радовало, хотя у хаттов теперь все равно надо будет беречься. Ну да ничего, мы и так держим там ушки на макушке и готовы к неприятностям. На выходе из штаба я встретил Клаудию и Бити. Доброго утра, дамы. И вам опять слегка покраснела Падаван. Ох, что-то часто она так при виде меня смущается. Неужто переходный возраст дает о себе знать и у девочки появились чувства к рыцарю, который ее спас? Надеюсь, нет. Уж лучше пусть по горлу вздыхает, этот хоть не женат. Доброго, Ал. Кто-то обещал мне вчера тренировку. С удовольствием исполню свое обещание. Пойдем к челнокам, там хорошая площадка. Отлично. Моей ученице будет полезно посмотреть. Она может даже поучаствовать, улыбнулся я. У меня нет меча. Не сделала еще. А тренировочный мы с корабля не успели забрать. Жаль, но может что-нибудь придумаем. Дошли мы быстро, раскачиваться долго не стали, просто достали мечи, включили в тренировочном режиме и начали. Клаудия поначалу прощупывала мою оборону, я не мешал, изучая ее манеру двигаться. Неман не зря называют дипломатическим стилем, у нее он был осторожен и выверен, никакой самоуверенности, никаких безрассудств, спокойные попытки добиться превосходства, а потом и победы. Неплохо, но определенно недостаточно, чтобы меня достать. Я дернул ее рукав телекинезом, сбивая атаку и контратаковал. Третий удар она отбить уже не смогла. Неплохо на самом деле. Да брось, ты меня раскатал, как только этого захотел. Ну так я и не самый плохой фехтовальщик в ордене, к тому же считай чистый боевик. Давай еще раз. Второй поединок она вела еще более осторожно, все ожидая от меня такого же резкого перехода от защиты к атаке, в котором так хороша форма соперничества, особенно с шестом. Но в этот раз Клаудия начала активно использовать техники, мне уже приходилось напрягаться от них больше, чем от ее меча. Что ж, в этот раз я наоборот начал давить ее чистым фехтованием, наращивая темп своих ответных выпадов, не давая ей времени использовать силу на что-то кроме боевого предвидения и усиления тела. В какой-то момент я понял, что еще быстрее джедайка двигаться не может, атаки стали слишком частыми для нее, и разорвал дистанцию, выключая меч. Говорю же, неплохо, лучше, чем у многих. Бити, ты как насчет пострелять? Во что? В меня. Поставь на парализующий режим. Вам с наставницей полезно работать в паре. Оружие джедая световой меч, изрекла Клаудия немного обиженно. Оружие джедая не меч, но его дух, растворенный в пустоте, с умным видом сказал я японскую мудрость про самураев. Меч лишь один из многих инструментов, которыми мы добиваемся решений наших задач. И сейчас ваша задача победить меня, используя те, что у вас есть. Девушки таки согласились, и мы продолжили. Мне пришлось перейти с меча на шест, даром, что я постоянно старался поставить учительницу и ученицу в одну линию, закрываясь Клаудией от выстрела в Бити, которой приходилось активно бегать. Отбивая парализующие импульсы, я старался попадать в кабины 2R11, которые стояли рядом. Получалось неплохо, хотя уже пришлось соскользнуть в центр бытия. Мог бы и в джедайку отражать, но все бы быстро закончилось. Считается, что макоши плохо подходит для защиты от стрельбы, но это не совсем верно. Правильнее было бы сказать, что она подходит для этого куда хуже сарису, заточенной на защиту в целом и на защиту от плазменного огня в частности. Ну и естественно, многое зависит от класса самого фехтовальщика. Я слышал, что на арене во втором эпизоде большинство погибших как раз практиковали вторую форму, но уверен, что окажись по другую сторону баррикад тот же граф Дуку, который был мастером макоши, то ни черта бы он там не сыграл в ящик. На то и мастер. Тренировка шла хорошо, через какое-то время мелкая догадалась, что ей тоже можно портить мне жизнь с помощью силы, и стало вообще отлично. Я хорошо продвинулся в фехтовании с помощью дроидов, но они не способны к силовым приемам. Сегодня я получал от спарринга истинное наслаждение, девушками, похоже, тоже овладел азарт. Жаль, что через часа полтора к нам начал подтягиваться народ и тренировку я решил закончить. Но это был хороший вариант пощадить гордость Клаудии и ее ученицы, которые начали выдыхаться, даром, что джедаям такая эмоция не положена. С этого момента наши отношения с джедайкой как-то пошли на лад. То ли возможность скрестить со мной мечи так повлияла, то ли разница в тоне переговоров после моего сольного выступления в роли отморозка. Гораздо легче быть добрым полицейским, когда есть злой. Хотя расстрел руками нового правительства она все равно не одобрила. Но нет в жизни совершенства. Надеюсь, со временем Клаудия поймет меня и в этом. Особенно когда посидит на Наксе с полгода, налаживая ситуацию, когда моя тень уже не маячит за ней так явственно. Хорошо, хоть у этой планеты своего сенатора нет, не доросла, и все вообще удалось провернуть. А сейчас мы улетали домой, на Алхамбру, праздновать очередную победу и хоронить мертвецов. Увы, но войн без потерь не бывает. К читателям. Истории про площадь в Китае и художника Павленского более чем реальны, я их не придумал, хотя вторая и не очень правдоподобна. Кстати, как там нынче наш соотечественник на чужбине, действительно не в курсе, а жаль, новости про этого клоуна никогда не были скучными. Написать немного про политику меня сподвиг один из комментаторов, который сомневался, что у нас в губерниях встречаются долларовые миллионеры. Такие, я подозреваю, что среди госслужащих встречаются, хотя при их зарплатах вроде не должны, особенно там, где, к примеру, лес за бугор гонит. Но власть нашу тиранией или диктатурой действительно не считаю, не доросла она до этого. И очень надеюсь, что все помнят о том, что тут развлекательное произведение и к нему надо относиться проще. Глава 31. Планирование и подготовка есть ключи к победе в любой войне. Робот Джилл Лимон. Алхамбра встретила нас праздником, а мы с удовольствием окунулись в его атмосферу. Это был наш первый настоящий военный поход, который закончился победой над планетой, которая считалась более развитой. Это не очередную банду пиратов из какой-нибудь дыры выкорчевать, есть чем гордиться. Хотя головокружения от успехов мы не чувствовали, даже несмотря на небольшие потери. Хватало у нас косяков и слабых мест. Тот же сухпай постоянно жевали из-за трудностей с доставкой нормальных продуктов и отсутствия возможности ее готовить на такую толпу. У местных тоже ничего особо не наберешь, когда нет варианта быстро и надежно проверять продукты питания на яды. А уж чего-чего, а ядов в далекой-далекой галактике хватает, в том числе действующих отнюдь не мгновенно и трудных в обнаружении. Были и проблемы с количеством боеприпасов, а также их доставкой в случае чего. В общем, сколько-нибудь затяжные конфликты пока что не для нас, пупок развяжется. Но здесь удалось сработать быстро и решительно, а потому мы обмывали трофей, бойцы хвастались подвигами, а представительницы прекрасной половины нашего населения томно вздыхали. Не удивлюсь, если у Пенса ровно через 9 месяцев будет некоторый наплыв роженец. Немного портило мне настроение только еще одна стела за городом. Хорошо, хоть на ней в этот раз мало имен. Праздник закончился, но за ним грянул еще один. Ее Величество Джайна Первая разродилась здоровым сероглазым мальчуганом. Я был доволен как слон, а может и целое стадо этих животин с бивнями. Когда моя жена заснула, а сын, названный нами Адариком, остался рядом с ней на попечении нянек, я вышел из клиники Пенса и тут же был взят в оборот натуральной толпой Мандо. Все они, кстати, дружно заявляли, что рождение сына сразу после громкой победы предрекает ему славную судьбу. Еще я сильно удивился натурально всенародному празднику, как-то иногда даже неловко от такой всеобщей любви. Выпили мы в общем много, поднимали тосты и за славную судьбу будущего великого воина, и за здоровье его матери, и за то, чтоб я сына учил хорошо, и за крепкую руку, чтобы оружие держал надежно. А оружие ему держать придется. Галактика входит в буйный период войны, это никак не изменить. Но по крайней мере в моих силах дать своему отпрыску хорошее образование и хороший старт. И черта с два у меня его кто уволочет в храм. Я не Амтак Смирха, скромный ремонтник космических кораблей. Джедай, который будет угрожать мне, что отрежет сына от силы, полетит в Накарусант с мечом в заднице. И это если его мандолорцы после таких слов раньше меня не растерзают до состояния, что втыкать цилиндр рукояти будет ни во что. Эти могут. После этих знаменательных событий начались рабочие будни. Завод по производству дроидов наконец-то нормально заработал, и мы начали насыщать его продукцией шахты производства. Прежние рабочие, к счастью, вполне нормально осваивались с новыми для себя ролями инженеров и ремонтников для металлических болванов. Нашлись, конечно, и те, кому это оказалось не по нутру. Но большинство, глядя на них, крутила пальцем у виска и удивлялась, как можно не радоваться более физически легкой работе при более высокой зарплате, да еще и новой востребованной профессии, обучение которой оплатила родная планета. Хотя последнее было не совсем верно, 5% зарплаты мы вычитали как раз как плату за обучение в рассрочку, не приучая разумных к халяве, ибо никуй. У нас стараниями ротанцев добавился еще один ремонтный док, услуги по ремонту сторонних кораблей предоставлялись также и несли в бюджет приятную прибавку. Медленно, но верно к нам накатывался новый гиперпространственный маршрут вполне естественным образом. Наши грузовики летали с металлами к ротанцам, нас посещали все чаще. Ир правда ворчал, что все кому надо давно уже срисовали наши системы обороны на орбите, но с этим пришлось смириться.